Стоп, дверь в зал была распахнута. Все резко замолчали и повернулись в сторону выхода, где стоял Джирая. Санин подошел к Обито и отдал ему свиток. Там хранится последнее распоряжение для парня в желтой маске из Акацки. Старик третий хотел его отдать тебе, но не успел. Обито развернул свиток и быстро пробежался по тексту. Что там, Обито? Табирама снял с себя плащ, и все во весь голос ахнули. Простите меня, Табирама-сенси, но моя миссия закончилась 3 года назад. Парень посмотрел на старика и исчез в пространстве на временной воронке. Что? Синджу поймал свиток и прочитал его сам. Значит, вот как все закончится для Акацки. Как ты выжил? Цунади подошла к родному человеку и выхватила свиток из рук. Дерево давало мне жизнь все эти годы. Мне осталось недолго. Старик упал в кресло и улыбнулся. Знаешь, Мадара, а твой брат был хорошим вторым Хокаге, и мне жаль, что он погиб так рано. Табирама закрыл глаза и уснул вечным сном. Мадара подошел к нему и взял его на руки. Я похороню его, как подобает. Учиха покинул зал. Это разве конец для Акацки? Цучикаге не верил увиденному, как и большинство дайме. Нет, это только начало. Джирая посмотрел на присутствующих и встал рядом с Цунади. Похоже, мы проиграли. Зицу смотрел, как унесли старика. Что ты сказал? Гаркнул ей и сломал ему шею. На потолке появился другой Зицу. Рейкаге заметил и молниеносно среагировал. Он прыгнул и мощным ударом правой воткнул Зицу в потолок. По потолку пошли трещины. Все, кто находился в зале, начали эвакуироваться. Нужно заново созвать совет. Ничего конкретного мы так и не решили. Дайме огня спускался с остальными феодалами. Все верно, друг мой. Дайме ветра шел быстрым шагом рядом с ним. Все покинули зимний дворец. Остался лишь отряд Рейкаге сражаться с клонами Зицу. Собрание проходило в стране снега, где когда-то команда 7 спасла ее от тирана Датаказаханы, убившего своего родного брата, дайме страны снега Соусицу Казахана. После победы над Дата и его людьми, новым дайме стала принцесса Казахана Каюки, актриса большого кино. В стране снега круглый год лежит снег, оттуда произошло и название этой миролюбивой страны. Что ты хочешь? Вперед вышла Тимари, закрыв с собой феодалов. Вы проиграли, сказал умирающий старик. Зицу поднял правую руку вверх. А сейчас вы скажете, где находятся остальные джинчурики? Что? К шестой вышел дайме огня. Вы похитили Узумаки Наруто. Где он? Мы его не похищали. По Зицу было заметно, что он не в доумении. Если вы не похищали, тогда кто? Все начали бурно что-то обсуждать. Зицу смотрел на феодалов с поднятой рукой. Когда он отпустил ее, то из земли и снега начали появляться белые Зицу. Это сделали мы. На балконе стояли двое человек в черных плащах. А сейчас вы попрощаетесь со своими жизнями, громко сказал визирь и спрыгнул в толпу лордов. Кто вы такие? Со страхом в голосе спросил дайме земли. Мы ангелы смерти, а вы те, на кого обрушится гнев клана Ацуцуки. Компаньон визири был холоден и немного красноречив. Призрак начал убивать людей без сожаления. Шиноби ничего не могли поделать. Их охватил страх и ужас перед этим мужчиной. Даже черно-белый Зицу бросил своих клонов и сбежал. Что происходит? Я не могу пошевелиться. Джирая застыл и не смог пошевелить даже пальцем. Призрак убивал голыми руками. Использовал только свои глаза. Двум лордам он свернул шею. Рядом стоящих феодалов призрак заставил сражаться друг с другом. Визирь стоял в сторонке и готовил какое-то устройство. Всех не убивай. Нужно испытать новый прототип. Визирь закончил заряжать пушку и направил ее в сторону дворца. Вы готовы увидеть шедевр моего изобретения? Начинай уже, а то скоро закончится дайме. Призрак убил следующего феодала, воткнув его головой в землю. А-а-а-кей. А теперь, визирь выстрелил из устройства во дворец. Из пушки вылетел снаряд, содержащий огромное количество концентрированной чакры. Снаряд влетел в окно и взорвался внутри здания. Взрыв был такой мощи, как будто 3 биджу выстрелили бомбой хвостатого. Клоны Зицу и отряды самураев погибли в этом взрыве. Похоже, ты перестарался. Призрак снял прозрачный барьер. А мне кажется, что все получилось. Визирь бросил пушку в огонь, как и планировалось. Жаль только, что она одноразовая. Еще бы она была не одноразовой. Призрак удивился от слов своего компаньона. Ладно, здесь мы закончили. Интересно. Визирь открыл портал. Зеро добрался до страны болот. Ты не веришь в него? Верю. Но зная шиноби, они так просто не сдадутся. Хмы. Вот и посмотрим, кто кого. Призрак зашел первым и исчез. Визирь посмотрел, как из-под обломков начали вылазить ниндзя. Передайте Линь, что я жив и здоров. Визирь исчез в портале. Тимари вылезла из-под своего веера вместе с Джираи. Увидев закрывающийся портал, шиноби поняли, что чудом выжили. Что же нам делать? Девушка была страшна. Не знаю. Джирая услышал стон и повернулся. Кто это? Под завалом стонала Цунади. Ее тело было порвано пополам. Цунаа, подошел Санин к любимой. Что за черт? Соедини две мои половины. Быстрее, Джирая. Сейчас все сделаю. Вытащив по отдельности ее, Иросанин соединил две части. Вроде готово. Освобождение печати Бейкугоу. Печать на лбу раскрылась и начало регенерацию тела. Джирая-кун, помоги мне. Дайми огня лежал придавленный под балкой. Санин помог и ему вылезти. Вы в порядке, господин? Все хорошо, Джирая-кун. А где остальные? Феодал начал смотреть по сторонам. В нескольких метрах старик Цучикаги убрал грязевую стену. Мы живы. Цучикаги схватился за спину. А-а-а, спасибо вам, господин Цучикаги. Теруми подошла к Цунаде и помогла ей встать. Это конец для нас всех. Нет, мы еще живы. А это значит, что они проиграют. Хокаге серьезно посмотрела на выживших. Глава 19. Страна болот. Бывшая команда Гая выдвинулась из страны рисовых полей в страну демонов. После освобождения души морью, верховная жрица Шион запросила помощи у великих наций. Хокаге сразу же отправила команду, состоящую из Сэя, Ина, Тен-Тен и Рока в страну демонов, назначив Ниджи капитаном команды. Остальные нации не смогли отправить своих людей. Война с Акацки не давала продуху никому, да еще и новый совет пяти Каге и всех Дайме должен был состояться на неделе. Сай, позвала Ина, мешая суп в кастрюле. Что, как думаешь, чем сейчас занять Наруто? Я слышала, что Наруто победил Пейна, а в данный момент он со своей командой находится в месте, где нашли Хидана. Тен-Тен сидела рядом с Ина. Шикамару мне все сообщил, перед миссией. Брюнет подошел к Ина и поцеловал ее. Думаю, он нашел третий камень. Мы почти на месте. Ниджи спрыгнул с дерева. Скоро выдвинемся, осталось совсем немного. Пообедав, шиноби продолжили свой путь. На подходе к замку им встретились каменные воины. Завязался бой. Ниджи напал первым, дав преимущество Сэю. Чоуджигига, парень забрал остальных, оставив Ниджи одного. Перелетев ворота, Тен-Тен или спрыгнули в центр сражения каменных воинов и местной стражи. Асаи и Ина пролетели до самого замка. Они приземлились на балконе, где лежали мертвые стражники. Проникнув в комнату, парочка увидела светловолосого парня. «Стой!» – брюнет вытащил кунай и метнул в него. Парень отпрыгнул в сторону, хватая летящий кунай, и метнул его обратно в Сэя. Брюнет вытащил свой короткий меч и отбил кунай, одновременно бросившись на врага. Завязался небольшой бой. Как только Сай начал одерживать вверх, его противник выпрыгнул наружу и исчез в портале. Сай вышел на улицу и увидел, как каменные стражи превратились в огромные глыбы. Что за? Ина разглядывала комнату и наткнулась на проем в стене. Похоже, жрица ушла через этот проем. Сай последовал за Ина, когда она скрылась в проеме. Ниджи смотрел на огромные валуны через Гейкуган, когда к нему пришли Ли и Тен-Тен. Что произошло, Ниджи? Тен-Тен смотрела на Хьюга. Они живые. Я вижу, как течет чакра по ним. Зачем они тогда превратились в глыбы? Ли осмотрелся и заметил еще огромное количество глыб. Это их защитная форма. Стражник подошел поприветствовать спасителей. Что-то произошло во дворце, и они спрятались. Ниджи, Ли, Тен-Тен, с балкона кричала Ина, махая им рукой. Рядом с Яманако стоял Сай и жрица страны демонов со своим телохранителем. Все сюда. Шион позвала стражу и канаховцев в тронный зал. В тронном зале стражники стояли строем перед Шион. Канаховцы находились на ковровой дорожке. Итак, сегодня было совершено нападение на нас. Жрица встала с трона и оглядела всех присутствующих. Благодаря шиноби Канахи, враг отступил. Но не будем расслабляться. Каменные воины еще находятся на нашей территории. Я отправлюсь в страну болот, чтобы запечатать тело морью. Госпожа Верховная Жрица, прошу прощения, но сопровождать будем мы. Ниджи поклонился и подошел к ней. Вы можете взять с собой только те вещи, которые нужны вам для запечатывания. Что? Какой дерзкий. Стража, стража, уберите его отсюда. Жрица начала кричать и огрызаться. Если бы здесь был Наруто, то она бы получила бы нагоняю. Ина сжала кулак от злости. На сборы вам 2 часа. Ниджи спустился к остальным. Ваши воины с нами не пойдут. Слава богу, они ее заберут. Стражники начали переговариваться между собой. Молчать. Шион не выдержала, такой наглости. Вы все умрете, даже тот светловолосый парень. Хмы. Хотя, перед кем я распинаюсь? Шион ушла из зала в свою комнату. Таруха пошел вслед за ней. После этой битвы он единственный, кто остался в живых из всех телохранителей. Ина хотела врезать жрице по роже, но ее остановил Сай. «Пойдем, нам надо приготовиться к путешествию». Брюнет схватил Ина на руки и унес в другую комнату. Ли и Тен-Тен пошли за ними. Ниджи остался в тронном зале. «Ниджи, ты не идешь?» Девушка посмотрела на него. «Я позже подойду. Мне надо обсудить некоторые вопросы». «Ладно, только давай недолго. Постараюсь как можно быстрее». Хьюго пошел в комнату Шион. В покоях жрицы был полный беспорядок. После нападения никто еще не приступал к уборке. До этого и не потребуется. Сегодня все покинут замок. Ниджи тихонько постучался и открыл дверь. На кровати лежала жрица, а Таруха стоял на балконе и осматривал периметр. «Госпожа Шион, мне хотелось бы поговорить с вами». Хьюго подошел к кровати. «О чем?» «О том, что вы сказали про светловолосого парня. У меня дар предвидеть смерть окружающих меня людей». «Что?» Глаза округлились от услышанного. «Из-за этого дара мое детство было не из счастливых. Да и после смерти мамы я...» Шион заплакала и уткнулась в подушку. «Извините, я не хотел вас». Балкон открылся и в комнату зашел Таруха. Все начали покидать дворец. «Значит, и нам пора выдвигаться». Парень подошел к кровати. «Госпожа Шион, вы меня слышали?» У жрицы в глазах появился рисунок, и в голове заиграла сцена будущего. Таруха применил технику и превратился в Шион. Потом события перемотались и показали, как умер ее телохранитель. Жрица закричала, оттолкнув Таруха от себя, и спряталась под одеялом. «Вы видели смерть?» Таруха отошел от кровати и начал собираться. «Что ты сейчас сказал?» Ниджи не понял, что произошло, и смотрел то на жрицу, то на парня. Она увидела смерть человека. Парень был спокоен, как всегда. «Кто-то умрет из нас, и, наверное, это буду я. И ты так спокойно об этом говоришь?» Хьюго, ошеломленный высказкой парня, аж потерял дар речи. «Это не в первый. Я уже привык, да и все, что предвидит госпожа Шион, все сбывается в 100% случаев». Таруха повернулся к Ниджи. «Надо принять это и подготовиться. Впереди тяжелый путь». Ниджи поклонился и покинул покои жрицы. Пока он шел до своей команды, то раздумывал над словами парня. «О-о-о!» Ниджи вернулся. Ли вышел из душа, вытирая голову. «Как поговорили?» «Неоднозначно. У жрицы были видения». «Какие еще видения?» Ина сидела за столом и пила зеленый чай. «У ней есть дар предвидения. Точнее, она может увидеть смерть человека». Ошеломленный Хьюго этим разговором, посмотрел на товарищей. «Что она может видеть?» Переспросила Тен-Тен, не понимая, о чем он говорит. «Пока мы общались, у жрицы были видения смерти Таруха». Парень сел за стол, напротив Ина. И как отреагировал Таруха? Сай зашел с балкона, держа в руке свой свиток. Он сказал, что нужно принять это и подготовиться. Спокойно отреагировал. Сай присел к Ина. Все начали покидать дворец. «Нам тоже нужно собираться». Через час канаховцы забрали жрицу и ее телохранителя и отправились в страну болот. Путь их лежал через горы и реки и густые леса. Шиноби передвигались быстро, неся на себе Шион. А вот Таруха решил двигаться на своих двоих и очень сильно отставал от них. Сай предлагал лететь на птицах, но Ниджи отказался от такой затеи. В этих краях большие птицы не летают, враг мог заметить их. Погоня началась сразу, как они покинули страну демонов. Каменные воины преследовали шиноби, без отдыха и перерыва на обед. Йоми, несший в себе душу Морью, неважно себя чувствовал. Душа начала его отторгать и сопровождать в этом путешествии, вызвался Сингли и Ацуцуки. Они разбили лагерь на границе страны болот. «Наша армия одерживает верх на всех фронтах. Ни скрытые деревни, ни армия Зицу». Визири сидел за столом рядом с другими соклановцами. «Это хорошие новости». Зеро смотрел на карту и радовался. «Сингли, а что там с Морью?» «Мы преследуем шиноби Канахи. Но вот Йоми неважно себя чувствует». Парень обозначал место на карте, где они остановились. «А что насчет Узумаки Наруто?» Призрак перестал смотреть на карту, обратив внимание на Зеро. Сестра отпустила его. «Сейчас он в скрытом водовороте. У-у-у-у. На родине, значит». Сингли встал и задвинул стул. «Мне пора отправляться. Иди, брат мой». Зеро попрощался и продолжил обсуждать обстановку, сложившуюся в мире. Шиноби несли Шион по очереди. Несколько дней прошло с ухода из страны демонов. Остановились на обрыве скалы, где хорошо просматривалась местность. С обрыва можно было увидеть густой лес. Уже наступила ночь, а ребята решили перекусить. Костер не разжигали, из-за этого жрица была не в настроении. На голой земле, прикажете спать? Шион возмущенно смотрела на ребят. Да, если хотите, можете поспать на дереве. Ниджи не стал цацкаться и улегся на огромный камень. Жрица не понравилось, как отреагировали на нее, и продолжила доставать других. А есть мы будем, или прикажите спать на голодный желудок, да еще и на земле, можете съесть рисовые шарики с мясом. Ина предложила свой паек. Шион с неохотой взяла еду и попробовала. Реакция была соответствующей. Холодная и невкусная. Как такое вообще можно есть? Выбросила еду к ногам Ина. Яманака разозлилась и ушла к Саю, оставив жрицу одну. Таруха вызвался первым на караул. Парень уселся на обрыве, наблюдая за звездами. Узумаки Наруто. Интересно, куда это я попал? Я вырвался из замка и переместился в другое измерение. Из жаркой пустыни меня перенесло на каменную дорожку. Вокруг ничего не было, кроме лавы под тропой. Недолго раздумывая, я понесся вперед. «Кто это?» — кричит. «Надо ускориться». Бежал минут 30, пока перед взором возник огромный вулкан, извергающий лаву. На самой верхушке я увидел необычный замок, очень похожий на тот, что в пустыне. Немыслимо. Удивляться долго не пришлось. «Кто ты? Ты меня не узнаешь? Как странно. А вот я тебя сразу узнал». Визирь переоделся. Теперь он носил более летний вариант одежды. Черные шорты и футболка походили на костюм футболиста. Невысокие носки и обычные кроссовки. Только вот катана висела не сбоку, а за спиной. И не было кинжала. «Ты же без вести пропавший напарник Линь». «Да-да-да, вау, ты меня вспомнил», — брюнет прыгал от радости. «Но как, ты что, предатель? Меня зовут Ацуцуки Визири, и я никогда не был на вашей стороне». Его взгляд изменился, стал холодным и опасным. Я насторожился и обычным шагом пошел к нему навстречу. «Хорошо, Ацуцуки Визири, сейчас ты умрешь». Я перешел на бег, одновременно доставая кунай. «Ао, не сегодня, Узумаки Наруто». За спиной Визири появился человек в черном плаще. В следующую минуту незнакомец вытаскивает меч и пронзает насквозь Визири. «Вот ты и попался, чертов ублюдок». Незнакомец вытаскивает меч и скидывает Ацуцуки в лаву. «Что за на?» Я останавливаюсь и встречаюсь взглядом с незнакомцем. «Ты еще кто такой?» «Здравствуй, Наруто. Давно не виделись». Капюшон падает с головы и засветились шаринганы. «Что? Но? Пошли. Надо вытащить мудреца. Он все тебе объяснить». Саски пошел в сторону вулкана, к темнице Хагоромы. «Уа-а-а! Неплохо поспал». Сай проснулся бодрым и отдохнувшим. «Что на завтрак, Ина?» «Лапша и котлеты». Яманака проснулась раньше всех и приготовила завтрак на всех. «Хорошо. А ваше величество, что будет на завтрак?» Ина повернулась к Шион, направив поварешку в ее сторону. «Мне утку и рис». Жрица была не в духе. «Ой, а есть только лапша и котлеты». Яманака помешала лапшу и начала накладывать еду. «Сай, Ли, Таруха». Ниджи смотрел с обрыва. «Враг скоро будет здесь, будьте начеку». «Таруха-сан, вы хоть поспали?» Тен-Тен уплетала завтрак. «Да, я отдохнул, Ли подменил меня». «Спасибо за это», — поклонился и взял свою порцию. «Да ни за что». Ли доел свой завтрак и подменил Ниджи. Позавтракав, шиноби решили сократить свой путь. Взяв на руки Таруха и Шион, они спрыгнули с обрыва прямо в густой лес. До гробницы Морью оставалось полдня пути. «Как странно». Сай перешел на шаг и остановился. «Что такое?» Ина опустила Шион и подошла к парню. «Ниджи, осмотри местность». Сай присел на колени и опустил голову на землю. «Он что, молится?» Шион наблюдала за Саем и Ниджи. «Тихо». Сай услышал шаги в том направлении, указал рукой на восток. Ниджи активировал бейкуган и посмотрел в направлении востока. «Вижу трех шиноби. Кто они?» Сай нарисовал 10 мышей. «Нинпа. Чоуджигига. Они из Конохи». Парень сильно удивился. «Прислали подкрепление, но нам не сообщили, или это техника врага?» — предположила Ина. «Не знаю, но мои зверьки все выяснять». Сай отправил мышей в сторону востока, где они обнаружили неизвестных шиноби. «Ты в порядке?» «Вроде да». Женщина приоткрыла глаза и осмотрелась. «А где наш сын?» «Здесь только мы с тобой». Мужчине на вид было лет 40, а вот его спутнице, скорее всего, 39. «Надо отыскать его». «Хорошо, дорогой». Женщина почувствовала чье-то присутствие и начала смотреть по сторонам. Там взор ее устремился в сторону мышей Исея. «Минуту, я сейчас вернусь». Три куная поразили цели на огромной скорости. «Будь осторожен». Женщина спряталась за деревом. Мужчина переместился к Кунаю и вытащил из земли. За его спиной появился Ли, нанося удар с ноги. Блокировав удар, Шиноби наносит ответный. Ударив ладошкой, Ли сталкивается с деревом и начинает тяжело дышать. «Твою мать, Ли!» Ина хватает парня и уносит в безопасное место. Конаховцы окружают мужчину и готовятся напасть. Простояв так секунд 10, неизвестный мужчина убирает куна и исчезает из вида. Что это, сейчас было? Тен-Тен не поняла, как это он, не используя печати, исчез, словно желтая молния. «Это моя техника, летающего бога грома». Минато появился за ее спиной. «Меня зовут Минато Намикадзе. Я, моя жена, как и вы, мы из Конохи». Все обернулись и отпрыгнули на несколько метров от Шиноби. «Пойдем, Кушина помогает вашему товарищу». Минато позвал их за собой. «Как ты здесь оказался, Саске?» Наруто шел следом за ним. «Надо вытащить Хагораму, пока это возможно». Учиха ускорился. «Объясню все позже». Парни поднялись по лестнице и очутились перед воротами. «Как мы это сделаем? Надо сломать ворота. Сейчас все сделаем, Разинган». Наруто ударил по воротам, вливая в Разинган чакру Кагуи. Ворота затрещали и взорвались. Когда дым рассеялся, Шиноби увидели проход. Саске активировал Мангеки и Шаринган и последовал в проход, а Наруто попросил помощи у Курамы, использовав покров леса. Парень засветился, как новогодняя елка. Учиха обнаружил след из чакры и пошел по нему. Шли они минут 5, пока не вышли к клетке, висящей на цепях посреди вулкана. «А вот и ты, Хагорама». Саске переместился на крышу клетки. «Мы вытащим вас оттуда. Будьте осторожны, здесь много ловушек». А Цуцуки посмотрел на брюнета. «Что ты хочешь сделать, Чидари?» Пение тысячи птиц раздалось очень громко. «Лучше поставь барьер». Удар был мощным. Чидари разрушила крышу клетки, активируя ловушки. По стенам пошли небольшие взрывы и опустились на дно вулкана. Застывшая магма начала разогреваться и подниматься наверх. «Сейчас начнется извержение вулкана». Хагорама схватил Учиху и полетел к Наруто. «Пора уходить». «Но куда?» Саске взял Наруто за руку. Хагорама переместил ребят и себя в реальный мир. Шиноби оказались в стране ветра, в деревне песка. «Мы что, вернулись?» «Да». «А теперь рассказывай, откуда Саске узнал про тебя, Хаэм?» «Ну и болван ты, Наруто. Что здесь, что в моем мире?» Саске сел в теньке, смотря на блондина. «Чего?» Наруто обратился к нему мудрец. «Саске не из этого мира». «Как это не из этого?» «Побочный эффект моего свитка заключался в создании нескольких похожих миров». А Цуцуки махнул рукой и показал всем космос. «Слушай внимательно и запоминай. Давай начинай уже». Раздраженный Саске посмотрел на мудреца. «Когда ты написал желание, мир разделился надвое. Но ты был не один. Сай тоже отправился в прошлое. Также Фира и Мей. То есть создалось 4 мира еще. То есть наша Земля стала не единственной». Наруто почти понял, о чем шла речь. «Ты живешь на Земле 1, а Саске пришел сюда с Земли 2. Пока мудрец рассказывал, картинка менялась и показывала все, что говорил Хагорама. Их мир почти разрушен». «Не почти, а разрушен», — перебил Саске. «Кланы Ацуцуки как-то могут путешествовать между ними и разрушать их. А как тогда ты оказался здесь?» Узумаки переключился на Учиху. «Я сражался с одним из них и победил его. Но перед смертью тот засранец использовал неизвестную технику, и я переместился в этот мир. Ты не один, сюда переместился. Второй я и несколько шиноби в придачу». Хагорама посмотрел на блондина и улыбнулся. «Второй я все объяснил мне и умер. Мой клан разрушает миры, и для этого им нужна чакра хвостатых. Акацки тоже вели завоевание Биджу, чтобы воскресить твою мать. Сначала Мадара, но желание изменило все, и вместо Мадары им оказался Табирама Синджу. А когда я нашел третий камень, то попал в ловушку, где и встретил твою мать. Она сказала, что армия белых Зицу была нужна для ведения войны с вашим кланом. Это все правда. Когда моя мать вкусила плод древа, она защитила себя и нас с братом от смерти. Жители были напуганы и не хотели войны с другими селениями. Он хочет сказать, что кланы Ацуцуки настроили другие селения на уничтожение Кагуи, потому что она была очень красивой. Но была еще одна причина. Она выступала против разрушения миров». Брюнет вкратце описал ситуацию по поводу его матери. «Все верно, Саске. Ты прав. И мать решила создать армию Зицу и защитить этот мир». У Хагорамы потекли слезы. Ей это почти удалось. Мир хранился на земле вот уже 1000 лет. Но все изменилось. Я просил Зеро дать вам время. Картинка изменилась вновь. Теперь она показала события, когда Сай вернулся в прошлое. Тогда и появился странный парень, в плаще с капюшоном на голове. Что мне делать? Наруто почесал подбородок. Третья мировая война Шиноби закончится, когда вы разгромите Аоцуцуки. В каком смысле? Узумаки не поверил мудрецу. Ты сказал, что мир разделился на 4 отдельных. Значит, есть и Земля 3 и 4? Да есть. Я связался с ней, пока был в заключении. И что ты выяснил? Учиха подошел к ним. Ты отправишься на Землю 3 и предупредишь их обо всем. И они поверят мне, там ты легенда, как и твой клан. Хагорама открыл портал в другую реальность. Ты уверен? Да. Иди и предупреди их. Саске вошел в портал и он закрылся. Мудрец шести путей переместил Наруто в страну болот. Зачем мы здесь? Заинтересованно спросил блондин. Нужно остановить армию Зеро, пока не поздно. Акацки проиграли уже. Зеро ими недоволен. Он здесь. Здесь ты уничтожишь Морью, демона, создавшего каменных воинов. Не бойся его, он слаб. А Аоцуцуки исчез, оставив Узумаки одного. Учиха Мадара, вот мы и пришли. Я похороню тебя с твоей семьей, Табирама. Я принес его к семейному склепу Синджу. Всего за полчаса подготовил могилу и уложил тело в нее. Я так и думала, что ты захочешь похоронить его здесь. Цунади подошла к могиле. Сделай еще одну вещь. Какую? Узнай, зачем он все это сделал. Синджу посмотрела на меня, в надежде, что я ей помогу. Магике Шаринган. Глаз загорелся. Я опустил руку на лоб Табирамы. Невероятно, что ты увидел. Пятая раскрыла глаза от выражения моего лица. По всему моему телу пошли трещины. Я убрал руку и прикоснулся к Хокаге. Все, что я увидел, передал Цунаде. И рассыпался на кучку листочков. Поверх кучи упало тело. Светлый луч выстрелил в небо, и появилась моя астральная душа. Посмотри, что я узнал, и все поймешь. Я улетел на небеса. Черт, что же ты там увидел? Пятая махнула рукой, и перед ней появился отряд Анбу. Могилу закопать, а тело, оставшееся от Мадары, сжечь. Есть, госпожа Хокаге. Анбушники поклонились и занялись делом. Значит, вы с Земли 2? Ниджи вникал в услышанное и переспрашивал. Все верно, идиот. Ой, Кушина прикрыла рот. Извините меня, у моей жены некоторые проблемы с речью. Минато улыбнулся и посмотрел на Шион. А вы, я так понимаю, верховная жрица страны демонов? Инн, да. Шион демонстративно встала и пошла к ручью. А ваша миссия в чем заключается? Кушина проводила взглядом жрицу. Доставить жрицу в страну болот и запечатать Морью. Сай рассказал планы дальнейшие действия их миссии. Минато выслушал его и предложил свою помощь в задании. Кушина тоже присоединилась к их походу. Шиноби выдвинулись в путь сразу, как Рок пришел в себя. До гробницы путь был не из легких, но они добрались до скалы, где находился вход в гробницу. Как странно, Ниджи был не в доумении. Что такое? Тен-Тен следовала за ним, по пятам. Как только мы покинули страну демонов, за нами сразу же пошла погоня. Но после встречи Минато и Кушины, мы без преследования добрались до гробницы. Ниджи смотрел вперед на вход, враг затаился. Будьте внимательны. Нами Кадзи раскидал сюрикены по площадке. Эти валуны, они же, и накинула взрывной свиток на один из валунов. Точно так, они спрятались во дворце. Бум, валуны завибрировали и рассыпались. Спокойствие, крикнул Минато. Только спокойствие. Каменные воины выросли из кусочков и направились в сторону Шиноби. Перед входом появился Сингли. «Всем привет, давно не виделись. Кто это?» – спросила Кушина, рассматривая врага. «Это наш враг». Таруха достал лук и стрелу и приготовился к стрельбе. «Нужно убить их». Натянул тетиву и выпустил стрелу. Сингли увернулся от стрелы и побежал в их сторону. «Нимпа, чё у Джигига?» Сай нарисовал большую птицу и взлетел в небо, взяв с собой Таруха и Шион. Остальные ринулись сражаться с каменными воинами. «Сай, держи ровно». Таруха целился в Сингли. «Буду стрелять. Шион, приготовься бежать в гробницу». Сай полетел ко входу в гробницу. «Таруха, прыгаешь с Шион. Понял тебя». Достал еще одну стрелу и выстрелил. Стрелы заканчивались, а враг был непробиваемым. «Прикрепи взрывные свитки», — крикнул Сай и кинул сумку с ними. Таруха поймал сумку и начал обвертывать стрелы взрывными печатями. «Ниджи, мой арсенал на них не действует. Тен-Тен перестала тратить свой боезапас. Мои атаки тоже». Ли приземлился рядом с ней. Минато появился перед ребятами с Разинганом. «Разинган!» — выкрикнул и бросился крушить врагов. «Дорогой! Я иду!» Кушина выпускала цепи из живота, круша всех, кто вставал на пути. «Гаси их!» — задорно кричала красноволосая, раскалывая воинов. «Кушина, берегись!» Нами Кадзи исчез и появился с женой на руках в центре битвы. «Всегда поражалась твоей технике». Узумаки слезла с рук мужа и с новыми силами бросилась на врага. «Будь осторожна!» Все, что успел сказать Нами Кадзи. Шион и Таруха побежали внутрь пещеры. Ина прикрывала тыл, следуя за ними. Они спустились вглубь пещеры и обнаружили площадку для запечатывания морью. «Здравствуй, жрица!» Йоми сидел рядом с гробом и смотрел на ребят. «Наконец-то вы пришли! Кто ты?» Таруха встал перед жрицей и направил лук на врага. «Я, Йоми, последний, кто может хранить в себе душу морью». «Стойте!» — крикнула Яманака. «Не подходите к нему, он опасен». «Это правда». Мужик начал страшно кашлять. «Чего же ты ждешь? Уничтожь тело господина, и тогда ты победишь и остановишь войну». «Так и сделаю». Шион взошла на площадку и начала складывать печати. Техника сработала, образовав барьер вокруг гробницы и жрицы, оставив остальных за его пределом. «Я запечатываю те». Йоми прорвался сквозь барьер и выпустил душу морью. Фиолетовая гидра вырвалась из живота и влетела в гроб. Йоми упал на жрицу. «Надо было подождать, пока я умру». Мужик скончался, вися на плечах жрицы. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а откуда появился Морью. Пять голов и часть тела показалась из гробницы. А теперь я поглощу тебя и верну всю свою силу обратно. Демон налетел на девушку и проглотил ее. Госпожа Шион, нет. Таруха рвался к ней, но барьер не пропускал его. Скоро вы все умрете. Ахахахаха, нет, умрешь сегодня ты. Сверху летел Наруто, в режиме Кьюби, с планетарным Разинганом в руке. Узумаки вспомнил, как в прошлом сражался с этим демоном. Рука вытянулась и техника пробила голову и спину Морью. Демон зарычал во все горло. Парень схватил жрицу за шкирку и вытянул ее оттуда. «Дыши!» «Я!» — сказал «дыши!» Наруто приземлился рядом с Тарухой Ина. «Бегите отсюда!» Таруха хотела остаться, но Ина схватила его за руку и потащила за собой на выход. Жрица начала дышать, активнее поглощать воздух. Наруто схватил ее за талию и прыгнул вверх, готовясь к атаке. «Ты проиграешь!» Морью восстановил тело и голову. «Передай свою чакру и силу!» В руке появился Адама Разинган с чакрой Кьюби. Шион обхватила руку Наруто и отдала часть чакры. Техника стала больше и поменяла цвет. «Держись крепче!» Наруто спикировал вниз, выставив руку вперед, а Адама Разинган. Техника разорвала голову и пробила туловище демона. «Скотина! Я демон! Я не умру от этой атаки!» Морью злобно говорил. «Тогда, Разин Сюрикен!» Шион продолжала держать блондина за руку. Парень добавил стихию ветра и разорвал Морью на мелкие кусочки. Чакра жрицы активировала печати на надгробии и появилась мать Шион. «Ты молодец, умница у меня!» Мама улыбнулась и сложила печать. «Живи долго и счастливо!» Демон зарычал во всю свою мощь и умер на глазах Шион и Наруто. Магма начала разгораться и подниматься потихоньку вверх. «Надо бежать, будет извержение!» Блонди схватил Шион на руки и понесся на выход. Ина вывела Таруха наружу. «Кто это был?» «Узумаки Наруто, герой, который спасет всех нас!» У девушки была улыбка на лице. «Такие бывают. Брюнет переживал за жрицу. Но если он погибнет, я верю в него и в успех. Он не зря здесь появился». Яманака достала сигнальный огонь и выстрелила в небо. «Зачем ты это сделала?» Таруха не понимал, зачем все это делать. «Мы отступаем. Здесь небезопасно». Сай приземлился рядом с ними. «Что произошло?» Наруто появил. Прогремел взрыв, оповещая всех об извержении. Шиноби покинули область, уйдя на ближайшие горы. Вулкан выплевывал лаву уже, как 2 часа, а Наруто и Шион все еще не было. Друзья переживали и увидели 2 тени в 200 метрах. «Смотрите, это они!» Ина показала рукой на Наруто и Шион. Парочка шла не торопясь, что-то обсуждая по пути. «Шион», — обратился Наруто, — «Ниджи будет отличным парнем. Мне он понравился еще в замке, но я не знаю, как с ним заговорить». Жрица была взволнована и не смотрела на блондина. «Я поговорю с Ниджи». Узумаки улыбался и смотрел вперед. Так они дошли до ребят. Наруто смотрел на друзей и рассказывал историю своего недавнего путешествия. Но когда он увидел своих родителей, то резко замолк. Кушина, не говоря ни слова, обняла сына и поцеловала его в лоб. «Минма, ты живой?» У Кушины выступили слезы на глазах. «Я думала, мы потеряли тебя». Сзади стоял Минато и смотрел на них, не веря своим глазам. Отец обнял их обоих и тоже заревел. «Меня зовут Наруто, а не Минма». Блондин отошел от родителей и посмотрел на них. «Что, Наруто?» «Да, меня зовут Узумаки Наруто. Но ты же, Кушина не поверила в услышанное. «А где Минма? Кто это?» «Наш сын», — Минато начал понимать, что к чему. «Минма Намикадзе, так мы его назвали. А вот имя Наруто, дал мой учитель, Джирая, и написал даже свою первую книгу, использовав твое имя, став крестным отцом, Минме. Повесть о бесстрашном ниндзя». Наруто улыбнулся и обнял отца. «Вы мои родители, это самое главное. Еще не было так воистину замечательно, как в этот момент, когда Наруто встретил своих родителей, живыми, а не в своем сознании, у клетки Курамы». Семья еще немного поговорила и обратили свое внимание на вулкан, который заканчивал свое извержение. Каменных воинов, оставшихся там, смыло и расплавила магма, а тех, кто вел сражение на других фронтах, они просто развалились, после уничтожения морю. Шиноби вели сражения на всех территориях своих государств. Силы были на исходе, даже поддержка от Зицу не давала толку. Его армия гибла в два раза быстрее, чем шиноби стран. Что произошло? Чунин смотрел на развалившегося каменного воина. Они смогли победить морю. Шин держался за бок и смотрел на кучи камней и мертвых белых Зицу. «Мой брат справился. Но как и когда?» Шиноби не верил своим глазам. «Что же они предпримут?» Шин помог подняться подчиненному. И отправились в штаб с докладом. «Что? Твою мать!» Зеро узнала о произошедшем. «Когда? Кто?» Стол вылетел из палатки и разбился об землю. В палатку зашел визирь и чуть не словил куной в голову. «Что случилось?» А Цуцуки удивился реакцией соклановца. «Морью проиграл. Где Сингли и призрак?» Зеро разговаривал на повышенных тонах. «Я здесь, брат. Из темного угла вышел призрак. Клон визиря был убит. Не понял. Я расследую дело. В измерении нашей сестры». Призрак достал свиток и отдал Зеро. «А вот Сингли должен был помочь морю». Лидер их организации изучил содержание и упал на стул. Свиток выпал из его рук. «Что там?» Призрак осторожно подошел и поднял свиток. «Ничего себе! Это правда?» «Да-да». В глазах загорелся красный Ринниган и Зеро исчез, отправившись в мир лавы. Визирь и призрак покинули палатку, сжигая ее и весь лагерь. «Что будем делать?» Призрак смотрел, как горел их лагерь. «Надо найти Гидамаза и оставшихся джинчурики. Он хочет использовать свою технику». «Ты про прогресс в земле?» «Да». А Цуцуки призрак активировал свой шаринган и перенес себя и брата в мир пустыни. Обито появился из пространственной воронки, в своем убежище. Выкинув маску под стол, Учиха ударил по стене и проделал в ней небольшую вмятину. «Что случилось?» Кисами зашел в комнату, держа в руке Самиходу. «Ничего хорошего. Старик умер, а моя миссия закончилась. 3 года назад». Следующий удар был по столу. Деревянный стол сложился и оттуда выкатилась склянка с шаринганом. «Точно. Мне нужен Данза». Кисами ничего не понял и решил выяснить все, как следует. Но Обито сказал, что ему нужно попасть в Коноху. А что они будут делать дальше, ему было наплевать. «Ты бросаешь нас?» Кисами приготовился к бою, ухватив свой меч двумя руками. «Прости, но мы проиграли. Собери всех в главном зале». Учиха пошел на выход, а я пока закончу одно дело. Обито покинул свою комнату, уйдя к корню древа. «Что, вашу мать, здесь произошло?» Хашикаги резко вытащил Самиходу и начал крушить убежище. А Учиха спустился к основанию цветка и присел на скамейку. Думал, что делать дальше со всем этим. Его взору попался наполовину воткнутый Ямато. Парень глядел на него минут 5. Потом встал и подошел к нему, положив левую руку на голову. «Нинпа, освобождение!» Свободной рукой применил несложную печать. Дерево выплюнуло тенза и завяло. Сок древа почернел и начал пузыриться. Стихия огня, взрыв огненного пламени, брюнет поджег древо и сок. Взяв тенза под мышку, Учиха покинул убежище. Огонь распространился на все места, которые могли гореть. «Ну что, в Коноху?» Ухмыльнулся и исчез, оставив позади себя дым, выходящий из бывшего убежища Акацки. Глава 20. Возвращение на родину. Пятая Хокаге сидела в своем новом кабинете. Строительство резиденции наконец-то закончили. Здание стало больше на пару этажей и более просторным. Теперь в конференц-зале могут поместиться все джонины и чунины одновременно. На каждом этаже висели картины, улучшенный архив казался библиотекой. Сама же госпожа Цунаде сидела за новым овальным столом и читала отчеты. 5 дней прошло с момента уничтожения демона Морью и его армии. Война, которая продолжалась на протяжении 1,5 года, на время взяла перерыв. Враги мировых стран затаились. Команда Какаши нашла сгоревший лагерь Цуцуки, но после пожара искать было нечего. Пепел и много камней, которые когда-то были каменными воинами, теперь были новым пейзажем этой местности. Зицу перешел на сторону Каге и в данный момент занимается поиском Зеро. От его армии почти ничего не осталось. Тела мертвых джинчурики доставили в их скрытые деревни и страны. Но самое странное произошло не вчера и не позавчера, а когда Учиха Обито появился из пространственной воронки посреди деревни Листа, с Ямато в руках. Это что, Акацки? Что им здесь надо? Жители тихо шептались и боялись подойти к нему. Перед Нукининым появился отряд Анбу, окружив парня. Акацки проиграли. Зицу сказал, что ты распустил организацию. Шин говорил немного спокойно. Да, это правда. Акацки проиграли, их больше нет. Брюнет кинул Тенза на землю. Ему нужна помощь. А мне нужно поговорить с Хокаге. Мы не можем разрешить тебе появляться в деревне, когда вздумается. Голос стал еще холодней. Мне плевать, что вы там хотите. Моя миссия закончилась еще 3 года назад. Учиха снял с себя плащ и все свое оружие. Я все равно пройду. Анбу приготовились к бою. Обито сделал неожиданный ход. Он использовал шаринган и исчез, оставив Тенза и все свое снаряжение у ног Анбу. Черт, я к Хокаге. А вы заберите вещи и отнесите Ямато в больницу. Шин отдал приказ и скрылся в направлении резиденции Хокаге. Цунади пила зеленый чай и подписывала последние документы на сегодня. Шизуни подавала и забирала кипы бумаг. Посреди кабинета появился Обито, а через минуту и Шин. Пришел поговорить, пятая отложила бумаги, Хирузин утаил кое-какие файлы. Но Джирая нашел их и предъявил мне. Тогда вы в курсе, что я делал. Учиха достал склянку с шаринганом. «Мне нужен мой глаз, у Какаши его нет». Шин был наготове. «А где он тогда?» Злобно посмотрел на Шина, а потом перевел взгляд на Хокаге. «Поговори с отцом Итачи, он все тебе расскажет». Пятая махнула рукой. «Если ты вернулся в деревню, то я сделаю указ о восстановлении тебя в качестве джонина Канахи. Мне простят все дела, тела джинчурики доставили в их страны и деревни, кроме хвостатых зверей. Где они?» Синжу посмотрела на Учиху. «В Гидамаза. Освободи их, а там будет все известно». Парень исчез, не сказав ни слова. Шин посмотрел на Хокаге, а потом покинул кабинет. Шизуни все время стояла молча. «Если он их не вернет, тогда нас ждет еще одна война». Учиха Обито. «Я появился перед домом Фугаку Учихи. Пройдя по двору, меня встретил сам капитан полиции. Пришел за своим глазом, я молча смотрел на главу клана. Пойдем, я помогу тебе». Фугаку зашел в дом и минут через 7 вышел одетый с большим свитком в руках. «Что это?» «Здесь запечатан Данза. Твой глаз охраняет его больше года». Глава показал свиток и глаз, который не переставал наблюдать. «Я заберу его, а взамен я достал склянку с шаринганом и отдам этот глаз», показал на левый глаз. «Хорошо, приступим». Мы покинули квартал клана, уйдя в дом Данза. «Где я?» Блондин очнулся на земле, возле дерева. Рядом с ним лежала девушка 27 лет. Одета была в стандартную форму шиноби Канахи. Правда, не было жилета и порванная в нескольких местах водолазка. Волосы были до плеч, коричневого цвета. А парень был в черных порванных штанах и в порванной желтой олимпийке. Протекторов у них не было. На Харасинси. «Вы в порядке?» Девушка медленно открыла глаза и посмотрела на парня. «Минма, мы победили?» «Даже не знаю», блондин огляделся, не узнавая местность. «Что-то сверкнуло, а потом я очнулся здесь. У меня то же самое». Рин поднялась, держась за дерево. «Синси, нам надо идти. Доложить Хокаге, что мы живы». Минма взял Рин под руку и повел ее по тропинке. Тропинка вывела их в деревушку. Шиноби разглядывали ее, но не узнавали. Осмотрев местность, учитель и ученик прошли вглубь деревни. С ними никто не разговаривал, пока они не наткнулись на старика. «Куда путь держите, молодые люди?» Старик посмотрел на них, держась за трость. «Где мы, отец?» Намикадзи подошел к нему. «Мы потерялись и не можем понять, где мы сейчас». Старик улыбнулся и позвал их с собой, к себе в гости. «Вы находитесь на границе с деревней, скрытой в листве и небольшой деревушкой». Старик открыл дверь и впустил ниндзя в дом. «Как рядом с Канахой?» Удивился пацан, слушая старика. «Мы живем здесь очень давно, охраняем особо опасных преступников. Кажется, я поняла, где мы». Рин разулась и пошла за стариком в гостиную. «И где?» Парень скинул сандалии. «Асинси, не скажу, лучше забудь про нее». Нахара посмотрела на старика, который опустил трость. Старик открыл дверь и показал пальцем, куда им нужно идти. «Не сворачивайте и выйдите к Канахе. Никому не говорите, что вы здесь были. Почему старик? Парень все понял, по взгляду сенсея и старика. Ладно, я молчу. Все вопросы задашь Хокаге, когда мы вернемся. Джонин вышла босиком и пошла прямо, куда указал им дедушка. Минма перестал дурачиться, когда они отошли на безопасное расстояние. Думаю, они нам поверили. Намикадзе оценил ситуацию и кое-что вспомнил. Однажды с отцом я бывал здесь и знаком лично с тем дедом, но он тебя не узнал и готов был убить тебя. Знаю, сенси. Мы были в стране воды, а после вспышки оказались рядом с Канахой. Что это за техника такая? Прошли большое дерево и вышли на притоптанную дорожку. Не знаю. Дойдем до деревни и все выясним. Ок. Нам надо поторопиться. За нами следят. Ребята ускорились и незаметно оторвались от слежки. Фугаку и Обито стояли в большой, погромленной комнате. Глава клана поставил свиток на пол и установил барьер. Начнем? Давай. Пока они шли в дом Данза, то успели все обсудить и прийти к согласию. Фугаку сложил печать и шаринган выпал из свитка ему в руку. Обито вытащил глаз из склянки и вставил его в свиток. Фугаку закинул глаз соклановца в банку и сделал пас руками. Теперь этот глаз будет охранять свиток. Убрал барьер и взял свиток. Ну что, ты доволен? Еще нет. Брюнет вырвал левый глаз и кинул его в другую банку. Куда ты торопишься? Сделал бы это в больнице. Не могу больше ждать. Так хочется вернуть свою силу обратно. Раздраженно ответил Учиха. Ладно, пойдем. Нужно еще имплантировать родной шаринган тебе. Учихи вышли из дома и заметили двух людей в кустах. Ничего не говоря, они бросились на неизвестных и схватили их. Кто вы? И зачем следили за нами? Глава держал парня. Мы заблудились, девушка лежала лицом к земле. Обито узнал голос и отпустил ее. Когда он увидел ее лицо, то чуть не упал в обморок. Перед ним сидела Рин, очищая лицо от грязи. Рин, это ты? Но как? Я ничего не понимаю. Учиха опешил еще сильней, когда она посмотрела на него. Не может быть, но ты же, Уэмьер. Ребята смотрели друг на друга, с открытыми ртами. Фугаку отпустил Минму и отошел на несколько шагов. Пойдемте, обсудим все с Хокаге. Фугаку поднял свиток и тихонько пошел в деревню. Обито поднял Рин на руки и понес в Канаху. Минма смотрел на пару завораживающим взглядом, а через минуту побежал догонять их. В скрытом листе намечался небольшой праздник в честь победы над армией Морью и Акацки. Хокаге дала отмашку, чтобы все ниндзя сегодня отдохнули как следует. Все шиноби, которые в течение года находились вне деревни, с самого утра возвращались домой. Идзума и Катицу заступили на пост у восточных ворот, покуда приходили их товарищи. Идзума, как думаешь, к сегодняшнему празднику все успеют вернуться? Катицу стоял возле будки. Думаю, да. С самого сранья тащится, парень сидел в будке, отмечая всех, кто входил и выходил. Катицу постоял немного и увидел 10 человек. Идзума, смотри, Какаши с командой вернулись. Парень выглянул из будки и заметил гостей помимо товарищей. Шион со своим телохранителем Таруха решили погостить в Канахе. Смотри, это же Узумаки Нарутаи. Парень открыл рот, когда отчетливо увидел Кушину и Минато. Невероятно. Я возьму журнал. К ним подошла Хината. Посмотри, кто вернулся. Катицу показал рукой на Наруто. Что? Девушка увидела свою любовь, идущую рядом с Сэйм. Когда они встретились, Узумаки обнял Хьюгу и поцеловал. Все смотрели на эту сцену недолго. Какаши позвал всех за собой. Я вернулся, и не один. Наруто развернулся и представил ее родителям. Приятно познакомиться, Хината. Я Кушина, мама этого дурака. Женщина закрыла рукой рот. Минато Намикадзе, отец Наруто. Муж обнял жену и поздоровался с ней. Ладно, пойдемте. Дома поговорим. Наруто взял Хинату на руки и понес домой. Наруто, я выкупила дом полностью. Тихо, на ушко промолвила девушка. Молодец ты у меня. Что бы я без тебя делал? Улыбка стала шире. По приходу домой Хината показала комнаты. Наруто с ней ушли наверх смотреть спальню, а Минато с Кушиной разместились на первом. Да и кухня была тоже на первом. Осмотрев дом, блондин заполнил нужные бумаги и все вместе пошли к Хокаге. В кабинете у пятой стояла целая толпа шиноби. Какаши общался с Обито и Рин. Джирая что-то объяснял Цунаде. Шион сидела на диване, ожидая очереди. Наруто зашел первым и увидел Минму. Парень молча подошел к нему и обнял его. «Ну, здравствуй, брат». Минма, ничего не понимая, разглядывал Наруто. Они были очень похожи, только прическа была разная. У Минмы, как у отца, а Наруто носил короткую стрижку. Минато зашел следом за сыном и увидел сенсея и своих учеников. Джирая Синси, Рин, Абита, Какаши, это вы? Нами Кадзи был в ступоре. Всех, кого он назвал, повернулись в его сторону. Минато, это, но... Джирая обнял желтую молнию. Сегодня вся выпивка с меня. Минато Синси, вы оттуда, откуда Ирин? Абита смотрел на учителя, одним глазом. Да, а что с твоим левым глазом? Ты же носил маску на глазах, вернул свой шаринган. Небольшая реабилитация, только и всего. Я так понимаю, вечер сегодня будет приятным и насыщенным. Пятая встала из-за стола. Да, черт подери. Ой, ты в своем репертуаре Кушина. Все рассмеялись и начали обсуждать обстановку в мире. Через 5 дней будут похороны у Гаары. С тоской на душе, предупредила пятая. Нет, никаких похорон. Наруто перебил ее. Есть одна идея, как вернуть всех погибших к жизни. Парень сделал небольшую паузу. Гидамаза должна появиться в Роуране. Зачем? Абита попрощался с Фугаку. Вернем братьев Курамы и погибших друзей. Как ты это сделаешь? Минато обратил внимание на сына. Секрет. Я расскажу его после праздника. Сильно рассмеялся. Для начала я и Минма найдем механического брата. Миха сейчас в лаборатории. Ага, а где она? Я провожу вас двоих. Шизуни, молча стоявшая позади Синджу, решила показаться всем. Пойдем, сестренка, а то еще к празднику надо готовиться. Втроем они вышли из кабинета и пошли в подвал. Под резиденцией восстановили лабораторию Корня. Несколько комнат пришлось завалить, а так в целом бывшая база Анбу Корня пришлась. Как раз кстати. Миха Наруто сидел на мосту и глядел в пустоту. Наруто подошел и положил руку ему на плечо. «Как ты?» Миха повернул голову и оживился. «Я жду тебя уже 2 недели. Прости, я пришел с братом. Знакомьтесь, это...» Наруто не договорил. «Минма Намикадзе, брат Узумаки Наруто и, видимо, теперь твой. Миха Наруто, Джинчурики Пятихвостого». Миха поднялся и положил руку ему на плечо. «А сейчас надо передать другую половину Курамы. Мне...» Наруто улыбнулся и протянул кулак. Из плеч Михи показались головы Биджу. «Запечатай меня в нем», — Курама мотнул головой в сторону Минмы. «Я думал, ты хочешь соединиться со своей половинкой, так даже лучше». Темный Курама вернулся обратно в тело. «Тогда ударимся кулаками и начнем». Минма сжал руку в кулак и мизинцем зацепил кулак Наруто. Миха сделал то же самое. Темная половина Курамы перешла Минме, и они втроем оказались напротив своих джинчурики. «Ну, здрасте, родственнички по неволе». Курама ударился кулаком со своей темной половиной. Курамы обменялись чакрой и воспоминаниями. Сонгаку смотрел на братьев и радовался. Блондины смотрели на Биджу, и у всех пропали клетки, отделявшие их друг от друга. Каждый побежал к своему Биджу, и когда они соприкоснулись, произошел резонанс, и парни пришли в себя. «Ну что, братья, веселиться?» Наруто пригласил их на праздник. «Я пойду, познакомлюсь с девушкой, а то моя Хината не вернется. Она там осталась в другом месте». Миха похлопал Минму по плечу и повел их за собой. Все изменились и обрели братские чувства. К вечеру перед резиденцией собралось очень много гражданских и шиноби. Клан Хьюга и Учиха раздавали флаеры и бокалы вина. Узумаки показывали фокусы, а клан Нара катали детей на оленях. Пятая вышла с Джирайей и Минато из резиденции. К Намикадзе подошла Кушина. Все ахнули, когда увидели легенду деревни, скрытой в листве. Минато помахал рукой и поприветствовал жителей. Саскисыточи сидели на скамейке со своими женщинами и смотрели на своих родителей и на родителей Наруто. Микото обняла Кушину, а Минато пожал руку Фугаку. Потом они все вместе рассмеялись. Сай прохлаждался сына, а Шин приглядывал за Хокаге. Только вот Шикамару не было в деревне. Он находился в песке с 6-й Кадзекаге. Тимари оплакивала Гаару, вот уже 3 дня. На вечере не хватало Наруто, Минмы и Михи. Братья приготовили сюрприз и не показывались до определенного момента на публике. Чиджи с Кибой решили опробовать саки с мясом на углях, а Камару играл с кошками на полянке. Какаши со своей спутницей сидели и общались с Рин, Абита, Гаем, Риас, Асума и Куринай. Минут через 5 подошли Генма и Аба. Парни заскочили в больницу и забрали Ямато на вечер. Весь выпуск Какаши собрался отметить встречу и возвращение двух друзей. Хината помирилась с отцом и на время вернулась домой. На вечере девушка была с сестрой и дедушкой. Настал вечер, конаховцы решили сделать караоке и вытащили телек. Пока они готовились к турниру на лучшего певца деревни, с крыши резиденции спрыгнули 3 человека. Миха поднял руки вверх и выпустил из них фейерверк. Минма стрелял из хлопушек, а Наруто взял микрофон и попросил всех замолчать. «Хината Хьюга». Все замолкли и посмотрели на блондина. Парень покраснел, но переборол волнение и медленно, но уверенно сказал: «Ты выйдешь за меня?» – протянул коробочку с кольцом. Толпа начали искать девушку и нашли ее. Старейшина клана, Тэйе, ее дед, вел внучку под руку к Наруто. Ханаби подошла к отцу, который был в ступоре и офигел, что его дочери на глазах у всех сделали предложение. «Он хороший парень, герой нашей деревни, будь счастлива с ним, с Хиаши я поговорю, не переживай». Она отпустила деда и подошла к Узумаки. Взяла кольцо и надела на палец. «Я согласна», тихо, но в микрофон прошептала она. Публика заликовала, Миха снова запустил фейерверки. Наруто поцеловал ее и подхватил на руки. За его спиной появился Минато и притронулся к сыну. «Я очень сильно рад за вас», и переместил их в дом, который они купили. «Спасибо, папа. На свадьбу пригласите?» «Конечно. Ну, отдыхайте». Исчез обратно к резиденции. «Ну что, любимый, наш сын женится?» У Кушины потекли слезы на глазах. «Кушина, у тебя замечательные парни». Джирая засмеялся. «Только вот, Минму заберу для тренировок». Все засмеялись и пошли продолжать отмечать праздник. Зицу появился на берегу моря. За ним вырос его клон. «Докладывай». «Они ушли на неизвестный континент». «Черный континент, ты имеешь в виду?» — уточнил черный Зицу. «Да, мы отследили до берега, а потом нас перебили. Один я выжил. Отправимся в Коноху». Другая половина уставилась на своего клона. «Да и прямо сейчас». Праздник подходил к концу, и победителем турнира стала Шион. Ниджи забрал свою первую любовь и повел в ближайший ресторан отметить победу на конкурсе. Зицу появился рядом с Шином. «Они на Черном континенте. Ушли неделю назад. Я немедленно доложу Хокаге». Шин хотел доложить, но его остановил Зицу. «Передай ей еще, что Гидамаза через неделю появится в Роуране». Алой ушел под землю. Джирая с Цунаде шли в гости к старому другу. Хатаки Сакума пригласил их к себе. Не успели они зайти в дом, как за их спиной появился Шин. «Госпожа Пятая», — Зицу обнаружил противника. «Где?» — Синжу отрезвела. «Они ушли на Черный континент». Шин стоял на одном колене. «Отправь послание. Завтра выйдет отряд Какаши к стране моря, а оттуда отправится на континент. Пусть подготовит команду и корабль. Гидамаза через неделю появится в Роуране», — добавил Шин. «Передай Наруто, пусть собирает команду и отправляется в город. Будет исполнено». Шин исчез выполнять распоряжение, а Хокаге с Эрасанином зашли в гости к Сакума. На следующий день две группы шиноби покинули Коноху. Новая команда Минато ушли в направлении Роурана, а команда Какаши отправились в страну моря, откуда они поплывут на Черный континент. «Хатаки Какаши, прошло несколько дней, как мой отряд прибыл в страну моря. Здесь мы задержались недолго, всего час, и сразу же вышли в море. Послание от госпожи Хокаге дошло быстрее нас, и нам успели подготовить корабль с командой. Дорога будет нелегкой, плыть далеко и долго. Надеюсь, с попутным ветром доплывем гораздо быстрее, как минимум неделю. Это если повезет. Главное, после миссии вернуться на родину в целости и сохранности». «Ну, да ладно, насладимся плаванием в море». Обито появился возле статуи Гидамаза. Здесь же находились и остальные члены Акацки. «Ну что, пора действовать. Нужно освободить хвостатых. Пока еще рано», — Зицу перебил Обито. «Почему это?» «Для начала надо найти королеву Сару. Чем и занимается Узумаки Наруто с семьей». «Погодите, Накомаде не понравился разговор. Значит, все, что мы делали до этого, это было просто так?» «Не просто так. Обито вам все расскажет». Зицу со своими клонами пошел искать королеву, а остальные члены Акацки решили обсудить еще несколько вопросов с Обито. «Ну, здравствуй, лидер». Кисами был не в настроении общаться с ним. «И тебе не хворать». Пин, кстати, тоже был лидером и также ушел. Учиха снял повязку с глазу. «Нас это больше не касается». Кисами снял свой плащ и бросил его в ноги Обито. Форму-то быстро сменил. Сугейцу был того же мнения, что и Хашикаге. «Я джонин деревни, скрытой в листве. Мне плевать, что вы думаете». Демонстративно обтер ноги об плащ. «Моя миссия закончилась 3 года назад. Война подходит к завершению. Акацки проиграли. Старик умер пару недель назад. Теперь мы будем сражаться с кланом Ацуцуки». «Что ты несешь?» Итасука пришла в гнев. «Я ради вас предала свою деревню после провала миссии. Данза охотился на меня. Я нападала на своих товарищей из листа по твоему приказу. А теперь ты говоришь, что все. Да, Акацки официально распущены. Здесь больше нечего обсуждать. Тогда и мне пора». Джуга скинул с себя плащ и молча ушел. «Кисами-сэмпай, может, вернемся в туман?» «Попытаться стоит, но маловероятно, что нас простят, да наплевать, здесь нам делать нечего, хватит слов, мы уходим». Кисами тоже скинул с себя плащ. «Кисами сэмпай, подождите меня, Ятасука, я могу замолвить словечко за тебя? Нет, я не вернусь. После того, как я поступила с Наруто, нет мне прощения. Тогда беги, беги, как можно дальше. Я доложу Хокаге обо всем. Прощайте». Девушка скрылась в одном из коридоров убежища. Карин осталась одна и не знала, что делать. Обито подошел к ней и отдал склянку с шаринганом. «Помоги, Наруто, вы же все таки с одного клана. Он сейчас в Роуране». Парень исчез в воронке, оставив девушку одну. Карин рассматривала шаринган и не заметила, как осталась одна. Убрала банку с глазом в подсумок и тоже покинула убежище. «Что ты там задумал, Узумаки Наруто?» День спустя, город Роуран. Минато увидел Карин и решил с ней поговорить. «Привет, Узумаки Карин. Я Минато Намикадзе, отец вон тех двоих», — показал на Наруто и Минму. «Чего? Но вы погибли 10 лет назад?» Карин изучала историю Второй мировой и знала все ее последствия. «Гнхмы, помоги нам, и тебе все расскажут и покажут». Минато радостно улыбнулся. «Окей, ладно». Карин перестала анализировать варианты: возвращение с того света, герой Аконохи, и что здесь происходило.